14. Камера перерождений оказалась металлическим баком, увитым изнутри сложным орнаментом из сотен сплетенных в густую сеть значков, символов, иероглифов и откровенно похабных рисунков. После того, как я вошел в свою колбу на Аммут, и она закрылась, мир погас, чтобы завертеться волчком в эпилептической мешанине из самых разных ощущений, главенствовала в которых четкая уверенность, что меня взбивают в пену гигантским миксером. А в следующее мгновение я уже осознал себя лежащим на сетчатом металлическом полу в попытке откашляться от какой-то тягучей жидкости. С трудом восстановив дыхание, прочистив нос и стерев противную гадость с лица, я смог оглядеться, чтобы вот тут и поймать стойкую ассоциацию с сепараторным баком. Так, имеется. Емкость 1,5 на 2 с небольшим метра. В ней я. А всю мою одежду представляет один единственный наруч, словно вторая кожа, обхватывающий запястье. «Ну и где тут левая стена? Помещение-то как бы совсем круглое?» Поднявшись на ноги, я понял, что поспешил с оценкой. Мой бак был вовсе не круглым, а скорее прямоугольной формы с двумя выпуклыми полусферами. То есть выбор стен резко сократился до 2, а уж обнаружить нужные закорючки на одной из них не составило труда. Дальше все прошло легко и в полном соответствии с тем, что объяснил мне Бесс. Прошел, нашел, подал запрос, получил ответ, передал его невесть куда и кому, не забыв добавить строчку от себя, и вернулся обратно в бак. И началось унылое ожидание, в котором я коротал время, лениво перебрасываясь образами со зверем и наручем. Через 2 часа бак перерождения неожиданно распахнулся, и на меня изумленно уставились 2 незнакомцев в лиловых одеждах. А вот и пожаловали жрецы, о которых рассказывал Бесс. Еще около часа ушло на суету по установлению моей личности. Несмотря на именной наруч, служители перерождений долго и нудно выспрашивали факты моего пребывания на Химуст. Я все не мог понять, в чем дело, пока не явился один из глав города Реймс, а за ним и командир охотников Вереск. Угрюмо вглядываясь в мое лицо, они потребовали, чтобы я пересказал обстоятельства знакомства с ними. А Вереск еще и уточнял детали боя, на форпосте лошадиная голова. Вместе с моими ответами напряженность в их взглядах исчезала, пока с тяжелым вздохом Вереск не встал и не вышел из допросной комнаты. Вернувшись с небольшим овальным зеркалом, он без слов протянул его мне. Приняв его в руки, я взглянул на свое отражение и оторопел. С матовой поверхности на меня смотрел молодой парень лет 20-25, который совершенно не был похож на того меня, к которому я привык за время жизни в образе Егора Кузнецова. Темноглазый, с непокорной черной шевелюрой, аккуратным носом и ртом, выразительными скулами и широким подбородком, он изумленно пялился на меня, пока я не понял, что это и есть мое истинное тело, вновь обретенное после гибели в комплексе Виманы. Еще час я рассказывал о своем путешествии по подземным пещерам Химуст, благоразумно умолчав о скитаниях во вратах. С моих слов выходило, что я жил в подземном городе, потом на него напали, и я пал в бою с монстрами. К счастью, за месяцы, проведенные в подземье, я хорошо изучил и город, и нравы местных, так что рассказ вышел складный. Самым шатким стал вопрос о баунти. Потирая внезапно занывшую шею, мне пришлось придумать отговорку, что случайно попав вместе с монстром в портал, я потерял ее из виду и абсолютно не догадываюсь о ее местонахождении. Наконец Реймс кивнул, и мы переместились из допросной в столовую, где под густую кашу с овощами и мясом уже я выслушивал новости, случившиеся за это время. Карательная экспедиция, что Реймс повел на юг к разрушенному форпосту, а затем и к древнему городу, завершилась ничем. Ни единого погонщика войско так и не встретило, зато уже на подступах к кольцу скал, за которыми скрывался невесть кем построенный город, нашли выжившего из нашего отряда. Шенти и Рат, что держали проход в стене, пока мы с Баунти уходили к руинам, вели бой до самого последнего снаряда, а затем подорвали связку гранат, рассчитывая завалить проход телами монстров. Близкий взрыв отбросил Шенти к стене, сверху навалилась туша погонщика, и он потерял сознание. Придя в себя, израненный и ослабевший, он смог выбраться из груды тел, где нашел мертвого Рата. Доковылял до развалин в поисках меня и Баунти, чтобы обнаружить только следы недавнего побоища и вещмешок со своим наручем. А затем начал свой путь на север, чтобы через двое суток встретить войсковую экспедицию. Около месяца они провели в разрушенном городе, собирая информацию и беря с собой образцы. Ни портал, ни врата не подавали признаков работоспособности, а потому, приняв их за местные культовые сооружения, экспедиция сосредоточилась на обследовании руин. Однако выяснить, кто построил город, зачем и почему обитатели покинули его, никто не смог, и пришло время бесславно возвращаться домой. На этом плохие новости не закончились. Месяц спустя началась череда возрождений, и колонисты недосчитались 11 человек. В их числе оказались охотники Кото, Рат и Хеймер. Следом грянула волна народных недовольств, призывающая свергнуть руководство города, что не желает воскрешения для достойных граждан поселения. Это вынудило совет признаться в том, что они никак не могут контролировать процесс возрождения, и обстановка накалилась еще больше. Страх смерти обрушился на тех, кто привык к своему специфическому бессмертию. Раз за разом вспыхивали стихийные беспорядки, а охотничьи рейды теперь проводились четырехкратным количеством воинов. Добыча биовиерита резко снизилась, и совету приходилось тратить колоссальные усилия на подавление слухов о том, что запасы его близки к концу. Падение города приближалось, и в моем разуме всколыхнулись слова Вереска, что он сказал мне при вручении наруча. «Мы не сможем выжить на Химост, не сможем выжить, не изменившись сами». Да, это так. Вот только никто не понимает, что нужно менять ради цели выживания. Еще немного, и для Бесса, руководящего этим кластером, проблема наручей, дающих бессмертие колонистам, решится сама собой. Вот же хитрая вечная тварь выбрал тактику выжидания, о которой завещали древние восточные мудрецы. Терпеливо сидя на берегу реки, можно дождаться, что ее волны пронесут мимо тебя тела тех, кто был твоим врагом. Но ничего, найдется и на всякого хитреца свой контр-аргумент. Тем более, что наметки у меня на сей счет уже кое-какие вырисовываются. Впрочем, сначала нужно решить свои насущные дела. Получив от Вереска дозу синтетического виерита, я поставил себе укол и уже через пару минут почувствовал в разуме знакомое присутствие этого медиатора. Подобной щедрости от совета объяснений могло быть всего два. Либо меня признали нужной персоной для города, либо, что более вероятно, раздача виерита происходит для того, чтобы утихомирить бурлящие слухи о истощении его запасов. А вот следующую мою просьбу Вереск долго отказывался выполнить, требуя сказать, зачем мне вдруг это понадобилось. Я в ответ пустился в пространные объяснения о том, что хочу получить как можно больше информации о днях, когда только-только попал на Химуст, и для этого мне нужно взглянуть на отчеты групп разведчиков, возглавляемой Баунти, которые обнаружили меня в той самой пещере. Мол, в будущем я хочу снова наведаться туда и более внимательно изучить свою капсулу. Удовлетворившись таким объяснением, Вереск тяжело кивнул, что ж, не вижу от этого никакого вреда, и допустил меня к нужным бумагам. Прочитав их, я покинул здание городской управы и направился в дом, где жил вместе с Баунти. И у самого входа в башню совета мне повстречался Шенти. Тот прохаживался возле высокого парапета, поглядывая на выходящих, и явно ждал кого-то. Меня он, разумеется, не узнал, шаря взглядом по лицам немногочисленных посетителей. При виде своего приятеля на душе как-то потеплело, и я направился к нему. Здоровяк недоуменно оглядел меня, остановившись в ответ на мое приветствие. «Содержи тело и душу свою в чистоте, и это сделает тебя ближе к богам», процитировал я, жизнерадостно улыбаясь ему в лицо. «Месяцев 5 назад ты произнес эту фразу, парясь со мной в бане. Как видишь, я тщательно соблюдал твой совет, а потому похорошел и телом, и душой». Шинти судорожно заморгал и изумленно выдохнул. «Шел? Это что?» Он захлебнулся своими словами и умолк. Я продолжал смеяться. Здоровяк вышел, наконец, из ступора и тут же накинулся на меня, стиснув в крепких объятиях. «Шел! Да это же и вправду ты!» «Тише, тише, задушишь же! А кого ты еще хотел тут встретить? Давно узнал, что я возродился?» Вяло сопротивлялся я, осторожно выбираясь из медвежьей хватки. Шенти окончательно пришел в себя и лучился радушием. «Да тебя, конечно же! Час назад, как слухи разлетелись, но кто ж знал, что ты окажешься в новом теле? Вот значит, так ты выглядишь на самом деле? Как же так вышло-то? А чего мы все еще на улице? Айда в нашу баньку, там и поговорим, да поделикатесничаем на радости!» Разразился здоровяк градом восклицаний. Мою историю он, как и все в отряде охотников, знал ровно настолько, сколь я сам был осведомлен о ней по прибытии на Химуст. То, что я прожил несколько лет в чужом теле перед этим, знали все. Или соглашались с тем, что я сам был в этом уверен. Ибо мир велик, и в нем возможно всякое. Лицо улыбающегося Шенти украшали 2 свежих шрама, косо пересекающих правую щеку и висок. Очевидно, последствия боя у стены. Что ж, к шрамам ему не привыкать, подумал я, осматривая его в свою очередь. В остальном здоровяк выглядел совершенно привычно. Разухабистый внешний вид и вычурная брутальность бывалого воина. Причем любой, кто знал о его приключениях, не мог с этим не согласиться. Внезапно я замер, а улыбка осыпалась с губ падалицей поздней осени, чем-то дико тоскливым и до ужаса стылым повеяло из-за спины. Я резко обернулся и уперся взглядом в совершенно мертвенное лицо женщины, что стояло на перекрестке, образованным дорогами, ведущими от башни совета. Шенти тоже повернулся в ту сторону и осекся на очередной жизнерадостной фразе. «Аглая, подруга Рата, который не возродился в отведенный срок». В голове загремели слова Бесса. «Число воскрешений, отведенных для их носителей, лимитировано и уже практически достигло конца. Ты сам гарантировал свое перерождение». «Долбанный рандомайзер никак не смог повлиять на меня!» И ударил в человека, который пусть и не был мне другом, но оказался хорошим товарищем. Тем, кого кто-то очень ждал и любил. Безжизненное лицо Аглаи, посеревшее от непроходящего горя, сейчас выступало для меня немым укором. Девушка смотрела неотрывно, и в глазах ее я видел вопрос. «Почему возродился не мой человек, а кто-то другой?» И на него никто не мог ответить. Никто, кроме меня. «Механизм, ломающий устройство твоего кластера? Так ты говоришь, о вечно живущий Бесс!» За этой безликой, сухой фразой судьбы людей, что, поверив во всемогущество машины и политические игры Совета, доверили им свои жизни, завязанные на бытии других людей. А теперь мое воскрешение лишь подстегивало безрассудочную надежду на то, что и кто-то другой тоже может вернуться. Пусть даже и срок для этого давно вышел. «Она тут почти каждый день», — прозвучал глухой голос Шенти из-за спины. «Ты это, лучше к ней не подходи. Я сам пробовал пару раз, только она никого не слышит. Тает, словно свечка. Все ждет, что он вернется. Каждый день ждет». С трудом оторвав взгляд от мертвенного лица, я обернулся к нему, чтобы увидеть, как мрачный здоровяк сосредоточенно разглядывает парапет, у которого мы стояли, и старательно не поднимает глаз к высохшей от горя женщине. «Я, пожалуй, пойду», — выговорил я, делая шажок назад. «Просто хочу побыть дома. О многом надо подумать. Мне нужно будет с тобой поговорить. Завтра, да, приходи завтра в наш с Баунти дом к вечеру, ладно? Мне потребуется твоя помощь». Уже на ходу договорил я, резко ускоряясь и уходя прочь по одной из центральных городских дорог. Шенти молча и тяжело кивнул, сам погруженный в свои мысли, и тоже потопал куда-то. Дом, в котором я был когда-то счастлив, встретил меня затхлым запахом заброшки, пылью и двумя банками тушенки в кладовке. Быстро наведя видимость порядка и проветрив помещение, я вышел обратно в город, чтобы купить у ближайшей лоточницы местный аналог помидор. Обжарив в глубокой сковороде тушенку с красными мясистыми овощами, я забрался вместе с ней на крышу, где мы так часто занимались любовью под звездами. Звезды и сегодня виделись на небосводе, только не яркие, а словно какие-то притушенные и замутненные, скопищем ниток облаков химост. Неспешно перекусив, я отставил сковороду в сторону и растянулся на лежанке, еще не растерявшей набранное за день тепло. Мысли в голове вились столь же мутные, как и нависающее надо мной небо, и привести их к порядку потребовало серьезных усилий. Когда я окончательно понял, что четко вижу свои следующие шаги, была уже глубокая ночь. Нитки облака развеялись, и миллиарды светил горели ярко, как маяки, указывающие путь в окружающем мраке. Сам того не заметив, я погрузился в сон, и снилась мне Аглая, что с мертвым лицом стояла у порога моего дома, а мы с Шенти старались спрятаться от нее, передвигаясь по комнатам ползком. В какой-то момент рядом с Аглаей появились огромные песочные часы, из которых пыталась выбраться Баунти. Однако потоки песка все сыпались и сыпались сверху, пока не погребли ее под собой. Последняя песчинка сорвалась с верхнего сосуда и, вспыхнув сверхновой, ударила мне в лицо. С глубоким вздохом я вывалился из сна и заморгал. Яркое полуденное солнце светило прямо в глаза, сквозь полок раздвижного навеса, который я не закрыл, усыпленный звездной круговертью. Умывшись и приведя себя в порядок, я позавтракал обедом и отправился в поход по местным магазинам, мастерским и кузницам. Возвращался я к вечеру и обнаружил, что Шенти уже дожидается меня на лавочке возле дома. Оглядев несомый мною тюк, тот уважительно присвистнул. «Да ты никак собрался в дальний поход, едва успев выбраться из предыдущего!» Начал было он шутливым тоном и осекся, вглядываясь в мое сосредоточенное лицо. «Бес, меня сохрани! Ты впрямь куда-то собрался?» «Да, и я надеюсь, что и ты тоже пойдешь со мной!» Кивнул я. «Войдем в дом, разговор серьезный!» Пристроив у стены свою ношу, в которой угадывалось холодное и кинетическое оружие, я быстро собрал легкий перекус и пригласил Шенти к столу. «В городе действует предатель, что может управлять тварями». Без предисловий начал я. Шенти замер, сжав в руке ломтик копченого мяса так, что тот брызнул соком по столу. «Я знаю, кто это». Взгляд здоровяка потяжелел. Я не стал устраивать театральных пауз и быстро бросил. «Это Холт». У Шенти округлились глаза. «Что? Почему? Зачем?» Выпалил он и потрясенно уставился на истерзанный ломтик мяса, что, развалившись на куски, выпал сквозь крепко сжатые пальцы. «Я понимаю, вы дружите много лет, однако вспомни». «Все эти годы ты не замечал за ним ничего странного? Постоянные отлучки, одиночные рейды и невероятная неуязвимость в боях с тварями?» «Да это вообще ни о чем не говорит!» Возмутился Шенти, отирая ладонь о полотенце. Крупные пальцы его, все покрытые сеткой мелких шрамов, дрожали. «В отдельности нет». Согласился с очевидным я. «Однако вспомни тот день, когда вы нашли меня в пещере. На меня натравили тварь, которая должна была убить меня сразу по прибытии. Теперь я это точно знаю. Вы тогда были в разведке. Не отлучался ли Холт за пару часов до встречи со мной? Скажем, чтобы проверить какое-то направление?» Помедлив, Шенти разомкнул губы. «Да». «Так и было. Мы все тогда разделились и осматривали три разных сектора, чтобы потом встретиться в условном месте. Холт, он...» Мой приятель замялся и отвел глаза в сторону. «Но это... Ему выпал тот сектор, в котором мы позже нашли тебя». «Как я и думал, беря полотенце и протирая стол, согласился я». А потом еще было второе покушение на охоте, где мы потеряли Аглаю и Кото. Пока основной отряд был отвлечен на крупных погонщиков, меня должны были убить мелкие. И самое главное, он был единственным членом отряда, что не отправился на форпост «Лошадиная голова». Ты сам-то веришь в то, что изготовление меча могло помешать воину отправиться в путь? Да и сломал он его как-то подозрительно. Из этой экспедиции я не должен был вернуться. Мне нелегко говорить это, но весь отряд погиб, потому что на самом деле должны были убить всего одного – меня. «Убить», – глухо повторил Шенти. «Но зачем? Зачем Холту убивать тебя, новичка, что только появился тут?» «Если ты отправишься со мной, я расскажу тебе все по дороге. Иначе это займет очень много времени», — помотал головой я. «С тобой? А куда ты собрался?» Медленно проговаривая слова, спросил Шенти. «Обратно в разрушенный город?» «Что?» Посмотрев на его изумленное лицо, спросил я. «Дорогу мы знаем отлично. Тварей по пути шанс встретить небольшой, да и есть, что им противопоставить. Я думаю, Холт знает, что я пойду туда и встретит меня там. Мне понадобится надежный товарищ, желательно отлично стреляющий с дальней дистанции. Улавливаешь суть?» Шинти замялся. «Ты рассказываешь мне удивительные вещи, и я не знаю, что и думать». «Расскажу все по дороге. Ты идешь или нет?» До блеска натерев столешницу, я отбросил полотенце в мойку и взглянул Шенти прямо в глаза. Тот моргнул и медленно склонил голову. «Хорошо, я с тобой». «Отлично. Давай закончим перекус и приступим к сборам. Я хочу выйти из города ночью». «Ночью? Да как ты собираешься это сделать?» Вскинулся Шенти и натолкнулся на мой ироничный взгляд. «Я уверен, что в этом ты тоже сможешь мне помочь. Быть не может, чтобы такой старый жук, как ты, не знал способа по-тихому покинуть укрепление». Здоровяк хмыкнул, подозрительно косясь на меня. «Вот пошла молодежь. Все норовит получить за чужой счет». Нарочито тяжело вздохнув, он подхватил с тарелки крупный кусок мяса. «Ладно, что уж тут. Есть возможность входить и выходить через стоковые трубы. Они никак не охраняются. Там, конечно, пованивает, и ботинки потом отмывать надо. Но в целом ничего сложного». Сказано, сделано. Через 4 часа, завершив приготовление, мы заглянули к Шенти домой, где он попрощался со своей Мартой и взял снаряжение. Еще через 1.5 часа городские стены исчезли из виду, и начался наш путь на юг. В дороге я рассказал Шенти краткую версию своего путешествия по подземному миру, вратам, встречи с Имхотепом и большей части беседы с ним. Здоровяк много выспрашивал о нем, все никак не веря в то, что внутри одного человека может скрываться другой. На вопрос «А что же стало с Имхотепом?» я лишь развел руками и сообщил, что внутри моего подсознания его больше нет. Шинти посерьезнел и, бросив «Не ожидал от тебя такой безжалостности», погрузился в какие-то тяжелые думы. Через 8 дней мы достигли границы стены, что окружала древний город. На подходе к ней я обернулся и всмотрелся во что-то на самой границе горизонта. «Смотри, там!» Привлекая внимание Шенти, закричал я. «Кто-то идет по нашим следам! Я уверен, это Холт! У тебя острее зрение! Посмотри!» Шенти недоверчиво бросил на меня взгляд, однако все же упал на сухой грунт и, пристроив на карабин оптику, начал шарить стволом по ровной, как стол, саванне. «Никого там нет. Тебе, наверное, солнце голову напекло». Буркнул он, отложив карабин и начиная подниматься, опираясь руками о покрытую трещинами землю. «Скорее всего...» Без раздумий согласился с ним я, опуская приклад своего карабина на обращенный ко мне затылок. Шенти мешком рухнул обратно, вмазавшись лицом в иссушенную почву. Присев рядом, я быстро связал ему руки и ноги, выхваченные из рюкзака веревкой. Затем повернул ему голову, чтобы он не задохнулся, и пощупал пульс. «Жить будет». Облегченно усевшись рядом с лежащим без сознания человеком, я расхохотался. Мой смех прокатился по высохшей саванне хриплым вороньим гомоном, и от этого звука по моей собственной спине побежали крупные, холодные мурашки. Я едва успел разбить лагерь, развести огонь и поставить разогреваться пару банок тушенки, как Шенти застонал и дернул связанными за спиной руками. «Не дергайся понапрасну, ты надежно связан», – прокомментировал его елозение я, помешивая двузубой вилкой крупные куски мяса. Шенти вывернул в мою сторону голову и попытался сфокусировать на мне свои мутные глаза. Я подождал, пока взгляд его станет осмысленным, и жизнерадостно поприветствовал. «Ну, здрав будь, Имхотеп Первый!» Тот, кого я долгое время знал под именем Шенти, сплюнул алую от крови слюну и раскрыл было рот. Не произнеся ни звука, секунду спустя закрыл. Я кивнул. «Вот и хорошо, отнекиваться бесполезно. Доказательная база собрана, и это вовсе не тот бред, что я втирал тебе про якобы виновного Холта. Тушенку будешь?» Имхотеп молча сомкнул веки и снова выразительно посмотрел на меня. Я дернул плечами. «Это я на будущее, к моменту, когда мы придем к соглашению». «А если не придем?» С трудом шевеля разбитыми губами, наконец проговорил он. «Придем, как не прийти?» Категорично заявил я, выбирая из банки кусок покрупнее. «У меня для тебя есть информация, что поменяет ко мне твое отношение». «И какая это?» С искренним удивлением спросил здоровяк. Я отставил банку в сторону и поднял руку с наручем. Легонько щелкнул по нему ногтем. «Другой ты, что должен был попасть вместо меня на Химуст, передает тебе привет». Глаза Имхотепа расширились. «Не верю, но как такое возможно?» После того, как я победил в ментальном поединке, он был обречен развеяться в нигде или мог быть перенесен в некий носитель информации. «Ты и Баунти носите наручи как украшение и в целях маскировки, и не знаете, что они сами по себе хранилище данных. Осталось лишь понять, как перенести энергетическую матрицу в наруч. Вот только мы находились в этот момент в моем междувратье, и там воплощаются мои самые сильные желания. Я пожелал, и вуаля, Имхотеп обрел новое обиталище внутри наруча». «Он может мыслить?» Медленно проговаривая слова, спросил первый Имхотеп. «Еще как! Фактически сейчас наруч – это он и есть!» Вновь беря банку с тушенкой, кивнул я. «Мне нужны доказательства! Пусть он скажет, какую роль мы оба сыграли во времена Первой Троянской войны!» Ответ от наруча пришел вместе с окончанием вопроса Имхотепа. Я удивленно ойкнул и покачал головой. «Вот даже как!» «В те времена ты был Энеем, троянским полководцем, а он – Одиссеем. Вы должны были основать новое просвещенное государство, но растущая греческая армия, состоящая из диких племен, была бы угрозой его существованию. Вся Троянская война – лишь представление, направленное на то, чтобы уничтожить правящую верхушку греков, перехватить руководство армией и на основе самого прогрессивного города того времени, Трои, создать крупный центр развития человечества». Глаза Имхотепа заледенели и вмерзли взглядом в мой наруч. Губы дрогнули. «Да, все так и было. С небольшими изменениями по ходу дела мы основали Карфаген и новую Трою. Чего же ты хочешь?» «Сначала ответь на такой вопрос. Почему Баунти выступила против твоей попытки убить отряд на форпосте и фактически тогда спасла меня?» Имхотеп криво усмехнулся. «Ты плохо знаешь эту стерву. С ней я сделать ничего не могу. Слишком сильна. Она настаивала на том, чтобы дать тебе шанс сразиться со стражем. Я пробовал задавить ее числом, собрав всех прирученных погонщиков, но, как видишь, не помогло. Может, у нее к тебе и правда возникли чувства? Не знаю. Люди сложные. А я уже тысячелетия как не совсем человек». Он умолк. Через секунду тишины Я заговорил вновь. «Я в курсе, что вы, имхотепы, не в восторге от своего рабского статуса и мечтаете вновь соединиться в своем исходном теле, которое находится у Куберы. Я уже предпринял некоторые шаги для того, чтобы обеспечить вашему телу на Земле свободу. Естественно, не из чистого благородства, а чтобы заключить с тобой сделку. Это ведь ты тот, кого зовут Король Порчи, что разводит монстров в подземных пещерах». Имхотеп снова смежил веки. Кивать в его положении было невозможно. «Как ты вообще догадался обо всем?» Тягостно выдохнув, спросил он. Вытягивая из банки последние куски мяса, я закатил глаза к небесам. «Да все как-то сошлось сразу, по моему возрождению. К этому моменту мне стало очевидно, что тот, кто управляет тварями, был среди членов отряда. Только я полностью отводил эту роль для Баунти. И вот я узнаю, что ты чудесным образом выжил. А после знакомлюсь с отчетом рейда, в котором ты, она и Холт нашли меня в пещере. И согласно ему, это именно ты осматривал тот сектор за несколько часов до этого, а вовсе не Холт. Еще твоя удивительная меткость куда-то пропала в бою на форпосте «Лошадиная голова». А ведь для такого стрелка ничего не стоило расправиться и с пятируким гигантом. Ослепить его, во всяком случае. Это даже у меня выходило. Поскребя по дну банки, я с сожалением выдохнул и отбросил ее за спину. К тому же, когда я вышел из башни совета и встретил тебя, ты был потрясен до крайности. А все потому, что ты ждал там второго себя, восприняв мое присутствие как знак его гибели. Ну и шрамы. У тебя их слишком много, даже больше, чем у Холта. Это я заметил еще в день нашего знакомства. Хотя ты утверждал, что перерождался трижды, а Холт – ни разу. Я уточнил, это правда. Значит, ресурсы виерита в твоей крови уходят на что-то иное, как вариант на поддержание маскировки. Потому, внимание, вопросы. Что стало с настоящим Шенти, когда ты подменил его? Неужели Марта, с которой он жил, ничего не заметила? Имхотеп передвинулся, пристраивая голову более удобно. «Около 10 лет назад, когда начал активные действия под землей. До этого я сидел там безвылазно, лишь вступая в редкие территориальные стычки с насекомыми. Потом система производства монстров была отлажена, а в туннелях я стал применять отравляющие вещества. Находиться под землей было невыносимо тягостно, и я решил интегрироваться в местное общество. Захватил одинокого разведчика, допросил, с помощью виерита принял его вид. Остальное было несложно. Мы с ним оказались одной веры, читали в детстве одни и те же сказки. А Марта... Для женщины за 50 важно, чтобы в доме был хозяин, а легкие странности в его поведении вполне можно объяснить тяжелой и нервной работой. И не на такое люди готовы закрывать глаза. Ты хотя бы похоронил его тело или пустил на свои эксперименты, в результате которых делаешь этих пятируких уродов? Смотря в сторону, на поднимающуюся сквозь облака луну, спросил я. Имхотеп кашлянул. «Какое еще тело? Жив он. В моем доме под землей заперт. Кормежка дважды в день. Правда, никаких прогулок. Недавно навещал его. Все так же матерится по-черному. А пятирукие? Да, это бывшие люди. Но людьми они перестали быть еще до встречи со мной. Под землей бушует земляная порча, что выкашивает целые города. Носителям виерита она не страшна, но для всех прочих это приговор. Человек будто обрастает каменной плотью, и когда она достигает нескольких слоев, просто умирает под этой грудой. Я накачивал обреченных суррогатом биовиерита. Результат ты видел. Тупые, но исполнительные пешки. И что? От этого ты разве стал меньшей сволочью? Наконец, посмотрев ему в глаза, спросил я. «Ответ не требуется», — договорил я, вставая. Потянув из разгрузки нож, я подошел к неподвижно лежащему имхотепу. Застывший взгляд его так и остался прикован к пламени небольшого костра. Я быстро наклонился и перерезал веревки, стягивающие его руки. Уронил нож перед его лицом и вернулся обратно к костру. «Ноги освободишь сам». Некоторое время Имхотеп лежал, не шевелясь, смотря на узкую полоску стали, что на треть вонзилась в иссушенную почву. Потом со стоном сел, взял нож и перерезал путы на ногах. Я протянул ему целую банку мяса и двузубую вилку. Принимая их нетвердыми руками, Имхотеп спросил: «Почему?» Подкидывая в костер кучку сухого крупного кустарника, я отозвался. «Аглая, я видел, как тебе было трудно при взгляде на нее. А значит, Рад не возродился не потому, что не смог, а потому, что его наруч заблокирован. Ты ведь натравил на него монстров, изобразил бой и пропустил их сквозь пролом?» «Да», – тяжело кивнул Имхотеп. «За свою долгую жизнь я сотворил много мерзостей, однако этот поступок стал одним из самых мерзотных. Не пустить душу ко своей второй половине». «Вот поэтому ты все еще жив. Видишь в этом то, что сотворили с тобой. Не до конца превратился в тварь, а значит, я дам тебе шанс». «Какой?» Всматриваясь в мое лицо, спросил Имхотеп. «Принести людям на Химост пользу, помочь им выжить. Короче, план такой. Сейчас мы доедим, потом двинемся в подземелье. Наруч Рата ведь там?» Увидев его кивок, я продолжил. «Забираем наруч, освобождаем Шенти. Он уходит с ним за границу блокировщика и возвращается в город. Затем заканчиваешь травить пещеры ядом и убираешь всех своих монстров. Потом идем во врата, в мое личное пространство, где я помещу и твою энергетическую матрицу в наруч. Бац, и вот вы снова едины. А вопрос с твоим истинным телом, я думаю, уже решается». «Но это невозможно. Нельзя двоим пройти во врата и оказаться в одном пространстве. Оно же у каждого персональное!» Вяло запротестовал Имхотеп. Я поднял руки и снова постучал по наручу. «Здесь вообще-то уже есть один ты, и никаких проблем при пересечении врат это не вызвало. А раз прошел наруч, то пройдешь и ты за компанию. Вы же одно существо, в конце концов. Одним Имхотепом больше, подумаешь. Ешь давай и пошли, у нас много дел».